зависнув на высоте в несколько сотен футов над границами королевства, расположенными по вращению диска. Маграт окинула взглядом клубящийся туман, из которого, подобно увитым водорослям и острым рифам в час прибоя, торчали верхушки деревьев. Над ней проплывала выпуклая тушка луны, крепко застрявшая между второй четвертью и полнолунием. Хотя сейчас, по мнению Маграт, был бы куда уместнее какой-нибудь скромненький месяц. И мысль о том, где сейчас может находиться матушка-ветровоск, Маграт зябко поежилась. В небесах Ланкра помело старые ведьмы пользовалась громкой и весьма сомнительной славой. Освоив метлу уже в достаточно почтенном возрасте и в сжатые сроки сумев побороть в себе природную подозрительность, матушка теперь буквально не слезала с этого средства передвижения, как трупная муха старается не слезать с залежавшейся рыбьей головы. Основная проблема состояла в том, что матушка-ветровоск представляла себе маршрут полета как прямую линию, идущую из пункта А в пункт Б, и абсолютно забывала о том, что другие пользователи летного пространства также наделены определенными правами. Вследствие этого пришлось перекраивать карту летных маршрутов всего материка. Приспособляемость, свойственная местным птицам, позволила уже следующему поколению пернатых освоить полет лапами вверх, чтобы постоянно держать в поле зрения верхнюю часть неба. Матушка искренне верила в то, что не только птицы должны уступать ей дорогу, но и другие ведьмы, высокие деревья и даже некоторые окрестные горы. Более того, она ухитрилась нагнать страху на гномов, многие из которых, опасаясь непредсказуемого поведения Помела, покинули свои домики в предгорьях. Великое множество яиц было снесено прямо в воздухе, в те мгновения, когда невинные пташки вдруг замечали скалящуюся матушку, падающую сверху на Помеле. «О боги!» — прошептала Маграт. «Надеюсь, сегодня она ни в кого не врежется». Первое же дуновение полночного бриза развернуло ведьму, словно флюгер, в противоположную сторону. Неприятно содрогнувшись, она обвела глазами залитые лунным сиянием склоны, пересчитала овцепикские вершины. Эти окованные вечной мерзлотой пики и укрытые зеленым льдом расщелины не признавали ни королей, ни картографов. Попасть в Ланкр можно было только с краевой стороны. Прочие границы королевства напоминали собой пасть матерого волка. Правда, были не столь проходимыми. Отсюда, с Поднебесья, можно было окинуть взором все королевство. Откуда-то сверху донесся рваный шум, дунул ветер, стремительно завращавший Маграт вокруг оси, и искаженный эффектом доплера голос провизжал у нее над ухом: «Не спи, девочка!» Покрепче зажав помелу между ног, Маграт бросила транспортное средство в ось. Спустя несколько минут она уже поравнялась с матушкой, которая, пригибаясь от встречного ветра, распласталась по всей длине своей метлы. Внизу с воем проносились темнеющие кроны деревьев. Матушка, придерживая одной рукой край шляпы, повернула к Маграт лицо. «Всегда являешься в последнюю минуту», — пробурчала она. «Еще бы немного, и я бы свалилась. Ну давай, шевелись уже». С этими словами матушка протянула правую руку. Маграт подняла левую и, заложив непростой вираж, ибо встречные воздушные потоки то подбрасывали ведьму ввысь, то уволакивали вниз, Маграт и матушка произвели стыковку. По руке Маград побежали колючие мурашки. Столь осязаем был энергетический перепад. Вполне вероятно, то была первая попытка осуществить дозаправку помела в воздухе. Матушкина помело рванулась вперед. «Ты все не забирай!» — крикнула Маград. «Мне же еще садиться нужно!» «На посадку останется!» — гаркнула матушка, преодолевая вой ветра. «Я имела в виду мягкую посадку». «Ты ведьма или кто? Кстати, ты какао захватила? Я тут вся замерзла». Маград обреченно кивнула и свободной рукой потянула матушке соломенную котомку. «Так-то лучше», — сказала матушка. «Ладно, молодец, что не зеваешь. Пока. Увидимся на Ланкерском мосту». И матушка разжала пальцы. Шквал ветра раскрутил, отшвырнул Маград в сторону. Она в ужасе припала к помелу, которое сейчас по своим летным качествам не обошло бы обыкновенную вязанку хвоста. Имея на борту взрослого человека, помело было не в силах сопротивляться цепкой хватке щупальцев гравитации. Вдруг на исходе затяжного пике, когда деревья уже потянулись к ней своими кронами, Маград показалось, что она наконец-то поняла, почему матушка никогда не задумывается над проблемами окружающих людей. Очевидно, по мнению матушки, люди и сами могут разобраться со своими трудностями. Тут ведьмовское чутье Маград уловило некоторые безошибочные признаки чар перемен. Маград сосредоточилась на своих ощущениях. Сомнений не было. Разумеется, заурядный смертный едва ли смог бы почуять творящееся ведовство. Однако Маград словно перевоплотилась. Из растерянной, слегка перепуганной женщины, неизбежно скользящей навстречу враждебной земле. Она превратилась в здравомыслящую, уравновешенную, сильную духом личность, которая полностью берет на себя ответственность за собственное существование, трезво оценивает себя и знает, где начался ее жизненный путь. Правда, она также видела, где он закончится, но это были мелочи. Маград задышала полной грудью. Она пришпорила помело, заставив его вложить последние крохи энергии в недолгий рывок, в течение которого оно судорожно бултыхалось в считанных футах от чистокола древесных верхушек. Когда же, вновь обессилев, помело пробороздило полночный крон, Маград поджала ноги, вознесла молитву дежурному лесному богу и закрыла глаза. Пантеон плоского мира насчитывает порядка 3000 богов первой степени допуска. И благодаря усилиям местных теологов число это еженедельно пополняется. Что же касается второстепенных богов – гор, деревьев и воды, существуют два божества, живущие именно во Вцепиках. Во-первых, это Хокин, полукозел-получеловек, известный своей неуемной шаловливостью, стоившие Хоки у высылки из Дун-Манифестина, после того, как он подшутил над самим слепым Ио, главнейшим из богов, преподнеся тому на страждество взрывающуюся елку. Вторым же башком, обитающим в Вовцепикских горах, является Кыш-Боганими, затравленное, тщедушное божество, покровительствующие крохотным мохнатым зверькам, чей убогий век неизменно обрывается кратким полувсхлипом. И Хоки, и Кышбу в равной мере могли споспешествовать чуду, которое случилось после того, как помело рухнуло в дебри, ощерившиеся острыми уступами скал, расщепленными пнями и огромными шипами кустарника. Маград умудрилась таки совершить вполне мягкую посадку. Тем временем матушка, выйдя на второй круг полета, На всей скорости вела Помело по направлению к ближайшей гряде в цепи. Влив в себя едва теплое какао, она дождалась появления ближайшего высокогорного озерца и в соответствии с требованиями экологической дисциплины полета швырнула туда бутылку. В качестве подкрепления для матушкиного желудка Маград предложила два сплющенных гренка с яйцом и салатом, заботливо лишенных корочки и не без изящества выложенных пучками петрушки, которую, впрочем, тут же унес ветер. Пару мгновений матушка внимательно изучала гренки, затем съела их. Впереди замаячил расселенный, до сих пор занесенный зимним снегом. То вспыхивая, то угасая мимолетной искрой в океане кромешной тьмы. Матушка принялась лавировать по чудовищным лабиринтам овцепиков.